Ну что, вот мы и в Ярославле. Доехали отлично. Будем искать гостиницу. Извините, пожалуйста, вы не знаете, где здесь гостиница «Волга»? Здесь совсем недалеко. А как до нее добраться? Вам надо перейти площадь. Там конечная остановка автобуса номер 20. Сядете в автобус, проедете 3 остановки, выйдете. Прямо перед вами будет небольшая гостиница. Спасибо за помощь. А вдруг в гостинице нет мест? Что мы будем делать, Егор? Ведь в Ярославле всегда много туристов. Сейчас зима, не сезон. Туристов немного. Я думаю, места в гостинице есть.